7 месяцев спустя. Джейк. Уже почти июнь. В этом году рано потеплело, деревья уже все зеленые. Весенний ветерок треплет мне волосы, обвивает полы джинсовой куртки, которую я скоро сниму, благо погода хорошая. Я собираюсь забрать Эмили с ее последнего дня в колледже. По такому случаю даже вытащил корвет. Мне не терпится увидеть ее реакцию. Я знаю, Эмили поймет, что это для меня значит. Знаю, что она разделит мою гордость. Прошло больше года со дня смерти Матье. Я снова скучаю по нему. Я всегда буду скучать по нему. Но теперь знаю, что горе меня не убьет. Это уже немало. Я был разбит и все же восстановил себя. Стоит сказать, мне очень помогли. Я знаю, как мне повезло, что в моей жизни были такие прекрасные люди. Мы с Эмили вместе с тех пор, как я вернулся с Гаспе в конце октября. Научиться любить эту девушку было ключевым элементом моего исцеления еще до того, как я смог понять и принять, что это любовь. Никогда не забуду нашу первую после расставания встречу. Несмотря на все грандиозное и экстравагантное, что мне довелось увидеть, когда хочется представить самый прекрасный вечер в моей жизни, тот, когда я был самим собой, на ум приходит именно этот. Мы пошли ужинать в пиццерию, потому что именно там мы и встретились, узнали друг друга. И это место всегда будет для нас особенным. Я рассказал Эмили о своей поездке, о драгоценных беседах с Майком и Марианной. Она, в свою очередь, поведала о своих разговорах с Джастином и Оливией, обо всем, что обнаружила за последнее время. Я никогда не видел ее такой умиротворенной. Покончив с пиццей, мы вернулись ко мне домой. Легли на кровать, прижавшись друг к другу, и проговорили всю ночь. Я сказал ей, что знаю, какие-то части себя мне уже никогда не вернуть. Она схватила меня за руку в темноте и очень сильно сжала. Я прошептал: «Мне нравится, когда ты прикасаешься ко мне. Так я чувствую, что не собьюсь с пути, что я в безопасности. Хотел бы заснуть вот так, рука об руку. Знаешь, как у выдр». «А при чем тут выдры?» «Они держат друг друга за лапки, пока спят, чтобы не потеряться». «Ты хоть понимаешь, как это мило звучит?» — робко шепнула Эмили. Я повернул к ней голову, держа ее ладонь в своей. «Да, немножко». Она разразилась смехом, который я запечатал ртом. Мне понравилось, что наш первый поцелуй начался со смеха. Как-то очень уместно получилось. Мы целовались, как подростки, и очень мало спали в ту ночь, равно как и в последующие. Подъезжаю к колледжу. Мне не терпится увидеть Эмили, я взволнован, полон энергии. Недавно начал участвовать в нескольких проектах, осторожно, как жокей, который снова садится в седло после того, как его сбросила лошадь. Я не мчусь галопом, но иду в хорошем темпе. Работа оператора-постановщика, о которой мне рассказал Майк и которую я получил, во многом с этим связана. Она дает мне новый творческий импульс. Я счастлив делать то, что мне нравится, и в то же время оставаться собой. Я люблю рассказывать Эмили о своих делах и могу часами слушать уже ее истории. Приятно видеть, как наши разговоры со временем развиваются, как мы продолжаем узнавать друг друга, как учимся укреплять обоюдное доверие. Я понял, что хочу разделить с ней жизнь не потому, что Эмили мне нужна, а потому, что я ее люблю. Потому что ночью, когда рука Эмили лежала в моей, я, наконец, смог укротить призраков своего прошлого и обрести надежду на будущее. И самое главное, я перестал стучать в стену.